И тем не менее, отыскать обоих удалось. Правда, не сразу. И притом по каналам информации, которые, вообще-то говоря, можно назвать необычными, если не причудливыми. То обстоятельство, что искомых имен не оказалось в памяти большой информационной машины, ассенизатора не смутило. Он был терпелив и настойчив, и, кроме того, у него за плечами был огромный опыт по разного рода поискам. Отключив память, он пустил машину в свободный поиск по всем специальным архивам планеты. Прислушиваясь к разговору друзей у себя за спиной, он неотрывно глядел на пустое табло. Время от времени, как нам известно, он даже включался в этот разговор. «Пусть специалисты объясняют», — говорил председатель. «Костя, когда мы закончим...» Именно в этот момент на табло вспыхнули буквы «МС». «Свяжись там», — продолжал председатель. «Ну, сам знаешь, с кем? В секретариате Академии...» «Есть!» — торжествующе возопил ассенизатор и развернулся с вращающимся креслом лицом к товарищам. «Есть, ребята! Одного я нашел, сукиного сына!» И он снова повернулся лицом к пульту. Все вскочили с мест и сгрудились у него за спиной. «МЭС», словно не веря глазам своим, прочитал председатель. «Действительно ведь МЭС? Ай да Жозеф, нашел-таки!» «Вот что значит профессионал!» «Дальше, дальше!» — нетерпеливо проговорила врачиха. Ассенизатор ткнул пальцем в неприметную красную клавишу. Слово «МЭС» исчезло, на его месте появилось слово «склочник». Ассенизатор оскалился и снова ткнул в красную клавишу. Слово «склочник» погасло, уступив место слову «прощелыга». «Хм», — произнес председатель, — «все это, наверное, правильно, однако хотелось бы поподробнее». Кибернетичка фыркнула. Ассенизатор, прошептав что-то энергичное, силой ткнул в красную кнопку третий раз. Нечто вроде глубокого вздоха исторглось из недр машины. «Прощелыга» погас, и по табло справа налево побежали буквы и цифры. «Архив Совета Восточно-Сибирской зоны, сектор писем трудящихся, год 2215/298, входящая 113-я от 16.05. Отправитель, младший смотритель Сайылыкского кошачьего заповедника, временный гражданин человечества МС, содержание, обвинение главного смотрителя заповедника Диксона Кара в краже кошачьего корма на предмет кормления собственной кошки сиамской породы. Вердикт конфликтной тройки совета – оставить без внимания за нелепостью». Пауза. Члены комиссии переглядываются. Кибернетичка зажимает себе рот ладонью. «Год 2216/299, входящий 006 от 13.01, содержание, обвинение старшего смотрителя заповедника Валентины Сизовой в натравливании кошек трехцветной масти на кошек черной масти с целью недопущения черных котов к ее собственной трехцветной кошке. Вердикт конфликтной тройки – оставить без внимания за глупостью». Пауза. Кибернетичка рыдает. Председатель укоризненно говорит ассенизатору. «Ну, Жозеф, всего от тебя ожидал». «А я тут при чем?» — огрызается ассенизатор. Вид у него ошарашенный, как, впрочем, и у остальных. «Еще не конец», — тихонько произносит психологичка. «Входящий 037 от 23.03. Содержание. Жалоба на младшего смотрителя заповедника Ивана Вылку за оскорбление действием, выразившееся в болезненном дерганье за хобот, в чувствительном тасканье за шерсть на холке и в пинках по мясистым частям тела, сопровождавшееся безосновательными обвинениями публично в склочничестве и в кляузничестве. Вердикт конфликтной тройки. Младшего сотрудника Ивана Вылку строго предупредить за распускание рук, ног и языка. Младшего сотрудника МЭСа строго предупредить за морально-этическую недостаточность».